Глава 19. Крыс выглядел настолько довольным, будто предложил мне идею спасения всего мира от всех заболеваний сразу. Я же его мысль пока что не уловил. «Прямо сейчас мне нужно идти в храм?» — уточнил я. «Ну, не прямо сейчас», — поспешил объяснить Клочок. «На днях. Это гениальная идея». «Расскажи мне суть идеи, а то пока я не очень понимаю, с чего у тебя такая бурная радость», — предложил я. Клочок деловито уселся и сложил лапки. «Ты много раз говорил о том, что нужно прокачивать уровень аспектов», — заявил он. «Но за год, что мы прожили в этом мире, времени для этого не было». «Это правда. Сначала все силы уходили на то, чтобы подтянуть учебу в академии и не вылететь оттуда. Потом, чтобы поступить в интернатуру в хорошую клинику. А в интернатуре уже месяц все силы уходят на то, чтобы не вылететь уже отсюда. Хотя уровень некоторых навыков все равно поднялся из-за частого использования. Еще в академии я отлично прокачал диагностику, считая ее одним из важнейших аспектов. Сейчас на второй уровень удалось прокачать кардиологический аспект, но скорость развития аспектов действительно оставляла желать лучшего. Я бы хотел вернуться к уровню Галена, продолжить развивать лекарское дело путем магии, а не алхимии. И для всего этого нужно было как минимум прокачать аспекты. Пока что я мог только минимально ими воспользоваться. С новыми уровнями я смогу самостоятельно лечить многие заболевания. Чем выше уровень, тем проще вылечить магией. В современном мире врачи ленятся. Проще назначить препараты, чем работать магией. А я хочу вернуть именно магическое лечение. Если лекари будут охотнее развивать свой дар, использовать мои техники, то смогут помочь большему числу людей. «И как мне поможет храм Великого Ткача?» — спросил я. 2000 лет назад даже не было такой религии». «Это правда», — кивнул Крыс. «Но места силы были. Вспомни храм Януса или Пантеон». «Это были храмы, посвященные богам Древнего Рима. Их использовали люди с магическими центрами для подзарядки и прокачки навыков. Я ходил в места силы так часто, как только мог. Часто проводил там встречи со своими учениками, показывал им все возможности таких мест». «И как это связано с храмом Великого Ткача?» — спросил я. «Религия меняется, а места силы остаются», — со знающим видом ответил Крыс. «Я весь день искал информацию в интернете. Правда, сейчас это стало не так популярно. 2000 лет назад люди постоянно толпились в этих храмах. Сейчас же магию прокачивают менее охотно». Эта проблема была не только с лекарской магией. Другие виды и другие аспекты силы тоже прокачивали не так целеустремленно. Да и сами новые аспекты получать не спешили. В мире развился технический прогресс. Зачем строить дома, используя магию земли и аспект камней, если есть строительная техника? Зачем производить электричество, если выстроены целые электростанции? Зачем учиться сражаться, если войн практически нет? И так во всем. Нет, разумеется, магия не исчезла совсем. Ее активно использовали во всех сферах, просто для более мелких задач. А это привело к тому, что маги поколение за поколением становились слабее. «Значит, с помощью медитаций в храме Великого Ткача можно повысить уровень аспектов?» — задумчиво уточнил я. «Ага», — кивнул Клочок. «Информация проверенная и стопроцентная. Теперь я прощен?» «Да прощен, прощен», — усмехнулся я. «Но последний раз предупреждаю, больше чтоб никаких выходок без обсуждения со мной». «Обещаю, обещаю», — козырнул Крыс. «Завтра пойдем в храм Великого Ткача?» «Посмотрим по обстоятельствам», — отозвался я. «Постараемся, но там и в клинике сейчас полно проблем». Я рассказал Клочку про события сегодняшнего дня, и он заметно расстроился, что пропустил столько интересного. 10 раз заверял меня, что больше никаких проступков не совершит. На этом мы договорились. Утром я пришел на работу одним из первых. В ординаторской был только Зубов, сидящий на диване чуть ли не в такой же позе, как вчера вечером. «Доброе утро», — поздоровался я. «Вы вообще спали?» «Какое там?» — отмахнулся наставник. «Всю ночь переживал за эти результаты. Ведь если ваша теория не подтвердится, других идей у нас нет. А шансы того, что она подтвердится, ничтожно малы. Мы цепляемся за соломинку». «Больше ничего и не остается», — пожал я плечами. «В данной ситуации мы ничего, кроме этого, и не сделаем». В медицинской литературе на сегодняшний день было зарегистрировано всего около 100 случаев химеризма, поэтому переживания Зубова вполне обоснованы. Однако пока что это был единственный вариант ответа на загадку с другой ДНК. Кроме варианта Терентьева с подменой ребенка на детской площадке, разумеется. «Доброе утро, коллеги!» — бодро поздоровался с нами Никита. «Константин, не забыл, что завтра квиз?» «Даже я об этом забыл!» — буркнул Зубов. «А ведь точно! От нашего отделения участвует Боткин! Вы готовы?» «Вполне!» — кивнул я. «Во сколько это мероприятие?» «В 3 часа!» — отозвался наставник. «Так что завтра с утра постарайтесь успеть сделать все дела. Что не успеете, отдадите Шуклину, кроме госпожи Фетисовой». «Ее можно отдать мне», — мечтательно добавил Никита. «Я найду, что с ней сделать». Ох, в этот момент он напомнил мне Соколова. «Фу, даже не начинай», — поморщился Зубов. «Фетисовой будет заниматься только Боткин. Это ее желание. Она ради этого аж к заместителю главного врача ходила. Так что даже не мечтай». В ординаторской появилась Лена, которая явно услышала конец разговора и погрустнела. За ней появился и Шуклин. «Я не опоздал», — решил громко отметить свой подвиг он. «Пришел вовремя». «Шуклин, то, что вы пришли вовремя, это не значит, что я должен вас хвалить за это», — вздохнул Зубов. «Это не достижение, это обычное соблюдение правил». «Понял», — вздохнул Павел и уселся на диван. Все были в сборе. И наставник уже приготовился раздавать задания, но в ординаторскую заглянул незнакомый мне молодой человек примерно возраста Никиты. «Это уже точно проходной двор какой-то», — сердито сказал наставник. «Господин, это ординаторская, сюда запрещен вход пациентам. Идите в свою палату, если что-то срочное, вызовите медсестру, она передаст все лечащему врачу». «Я не лечусь на вашем отделении», — поспешил ответить тот. «Мне нужен Боткин Константин Алексеевич. Где мне его найти?» «А вот он!» — отозвался Шуклин, совсем не по-аристократически, показывая на меня пальцем. «Этого молодого человека я точно видел впервые в жизни. Неужели снова кто-то из жизни прошлого Боткина? Надоело уже разгребать его проблемы». «Мне вас друг посоветовал», — торопливо проговорил вошедший. «Можете и меня положить в терапию, чтобы я 2 недели якобы у вас на лечении числился? Деньги есть, я в курсе ваших расценок». Все присутствующие в ординаторской, как по команде, уставились на меня. С сомнением, удивлением, недоверием. В общем, целым спектром эмоций. «Вы это о чем?» — гаркнул Зубов. «У нас такое вообще не практикуется. Вон из ординаторской!» «Простите, наверное, надо было наедине об этом говорить». Незнакомец сделал испуганное лицо. «Я попозже вас найду, Константин Алексеевич». Он поспешно выбежал из ординаторской, закрыв за собой дверь. «Это что сейчас вообще было?» «Не ожидал от тебя», — покачал головой Шуклин. «Денег всем не хватает, но чтобы такое провернуть...» «Я первый раз слышу о таких сомнительных схемах», — покачал я головой. «Михаил Анатольевич, никогда в жизни не занимался ничем подобным. Это легко проверить. Я никого не клал в терапию и не клепал липовые истории болезней». «Я вам верю», — кивнул наставник. «Может, кто-то решил вас разыграть? В любом случае, этот молодой человек говорил какой-то бред». Мне и самому было интересно, откуда он взялся и с чего бы решил попытаться меня подставить. Снова чей-то гениальный план? Только чей? Уже надоели эти постоянные нападки. «А вот я сомневаюсь», — внезапно сказал Никита. «Костя, очень хорошо к тебе отношусь, но просто так заходить в ординаторскую и говорить нечто подобное никто не будет. Да и по документам ты легко мог бы всех обмануть. Михаил Анатольевич тебе сейчас очень доверяет». «Обвиняешь меня в том, что я действительно делаю людям больничные за деньги?» — приподнял я бровь. «Я не обвиняю, но по этой ситуации так оно и есть», — отрезал Никита. «Извини, конечно, но зачем еще устраивать все это представление?» Я тяжело вздохнул. Соколов, Шуклин или кто-то еще все же добился своего. Начались подозрения в мою сторону. Не самое приятное, что можно услышать. Тем более, что я к Никите тоже относился очень даже неплохо. «Подумай логически», — предложил я. Если я действительно занимаюсь чем-то подобным, значит, мне хватает мозгов все это скрывать, так?» «Так», — подумав, кивнул Никита. «А если мне хватает мозгов все это скрывать, почему ты думаешь, что мне не хватило мозгов организовывать встречу с клиентами наедине?» — задал я резонный вопрос. «Чтобы никто больше не был в курсе моих дел». Никита призадумался, и в ординаторской повисла напряженная тишина. «Может, это новый клиент, и он случайно так спалился?» — неуверенно предположил он. «Он не просто спалился, он целенаправленно и очень быстро проговорил всю информацию, прекрасно видя, что в ординаторской полно народу», — отозвался я. «Случайно спалился — это если бы одну фразу кинул, а не вывалить всю информацию». «Ты прав», — обдумав все еще раз, нехотя кивнул Никита. «Прости, зря наехал. Выяснить бы, кто вообще подослал этого молодого человека. Я решил попросить Клочка проследить за Ольгой Петровной. Слухи распускать она больше не может, но у Соколова явно должен быть еще какой-то план. Такие выходки вполне могут быть в его стиле. Молодому человеку явно заплатили за этот спектакль. Зубов раздал всем пациентов, и мы разошлись по рабочим местам». Шуклин снова встретился со своим союзником в столовой. За время их сотрудничества он узнал, что зовут того Антон Кириллович. Работал он в приемном отделении. Чем конкретно так провинился перед ним Боткин, он не говорил, но Павлу это и не было столь важно. «Ну что, как тебе моя сценка в один акт?» — с любопытством спросил Антон. «Так это ты подослал молодого человека просить место в клинике?» — ахнул Шуклин. «А я на минутку подумал, что Боткин действительно так легко прокололся». «Да на этого Боткина никакой грязи не найти», — скривился Антон. «Ни левых анализов, ни больничных, ничего. А нам надо его уничтожить. После всех твоих провалов я решил сам сделать первый шаг». Шуклин недовольно отвернулся, как будто он сам виноват в этих провалах. Не получалось ни поставить Боткина на дежурстве, ни усыпить его, чтобы показать, как плохо он работает. «Как будто эта ситуация сразу подкосит репутацию Боткина», — ворчливо отозвался Шуклин. «Да уже всем стало понятно, что его подставили, и ничего ему за это не будет, так что провалился твой план». «Я же сказал, это не план, а лишь его первый шаг», — невозмутимо напомнил Антон. «Мы уничтожим Константина постепенно, и он даже не поймет, в какой момент это случится». Шуклину все это было не особо интересно. Главное — это остаться одному в интернатуре и получить место в клинике. Он все еще надеялся, что на это есть шанс. Хотя Зубов уже и так подозревает Павла в сумасшествии. Да и сам Шуклин в тот день думал, что сходит с ума. Разговоры с призраками, призрачная лихорадка. Ларионов даже прописал ему легкие успокоительные. И с призраками после этого Шуклин не общался. Наверное, правда переутомился. «Что от меня требуется?» — спросил Павел. «Пока что нужно создать еще несколько ситуаций, ставящих под сомнение авторитет Боткина», — ответил Антон. «Как будто он берет деньги, оказывает платные дополнительные услуги, да что угодно. Выбьем его из привычной колеи». «Снова попросишь своих знакомых?» — с надеждой уточнил Шуклин. «Еще чего?» — разочаровал его Антон. «Нет у меня столько друзей, чтобы разыгрывать такие сценки. Давай-ка ты сам. Я помог с первым шагом, а ты создай еще пару-тройку таких ситуаций». «Ну, у меня точно нет друзей, чтобы такое делать», — заныл Павел. «Разберешься», — отрезал союзник. «Если я все буду делать сам, зачем мне вообще нужен ты?» После планерки и получения заданий я отправился к Фетисовой. Мое задание оставалось неизменным, даже новых пациентов сегодня не дали. Палаты, закрепленные за мной, плюс Фетисова, моя личная пациентка. «Я уже успела по вам соскучиться», — невозмутимо заявила Маргарита Александровна, стоило мне появиться в палате. «Лежать в клинике оказалось очень скучным занятием». «Особенно, когда ничего не беспокоит», — слегка усмехнулся я. «Жалобы сегодня есть?» Мне нужно было заполнить дневник осмотра на сегодня, поэтому подобных вопросов было не избежать. «Кроме скуки никаких», — отозвалась женщина. «Но, раз у вас есть 10 минут на меня, сможете развлечь меня разговорами». «Я развлекать вас не собираюсь. Моя работа в другом», — пожал я плечами. «Не так выразилась», — поспешно заявила Фетисова. Просто врачи лечат не только магией или препаратами, но и словом. Вот я и подумала, что вы со мной немного поговорите». Все еще не доверял ей и был настороже. Каждую минуту ожидал от Маргариты Александровны какого-нибудь трюка, но пока что ее просьба не звучала подозрительно. «О чем хотите поговорить?» — поинтересовался я. «Да о чем угодно», — оживилась Фетисова. «Вот, например, почему вы решили стать врачом?» «Потому что у меня открылась лекарская магия», — пожал плечами я. «Это был еще не повод идти в медицину», — возразила женщина. «Можно было заняться бизнесом, уйти в науку, да полно вариантов». У предыдущего Боткина таких вариантов, скорее всего, не было. Он хотел пойти хоть куда-то, чтобы не позорить отца и род. А мне всегда нравилось лечить людей. Никто не мешает попутно заниматься наукой, бизнесом, да чем угодно, но помогать людям — это всегда приоритет. «Так получилось?» — пожал я плечами. «Лаконичный ответ», — улыбнулась Маргарита Александровна. «А хотите, скажу вам то, что никогда и никому не говорила?» Заинтриговала, я кивнул. «У меня самой есть медсестринская магия», — улыбнулась женщина. «Так что я вполне могла бы стать медсестрой. Правда, она уже, скорее всего, иссохла». Усыхание магического центра происходило, если абсолютно не пользоваться магией. Это случалось редко, ведь какой бы ни была магия, люди все равно предпочитали ею пользоваться. «Как так получилось?» — с интересом спросил я. «Родители были с другими типами магии, поэтому никто не знает, откуда она вообще у меня взялась», — отозвалась Маргарита Александровна. «Отец из-за этого подозревал мать в измене, даже делал тест ДНК. И, несмотря на то, что я стопроцентным была его дочь, меня не полюбил. Отдал замуж, едва мне исполнилось 18, за богатого аристократа Фетисова, который был старше меня на 40 лет». Печальная история, но вполне обыденная для современного мира. Аристократы заключали фиктивные браки очень и очень часто, и мнение женщины редко при этом спрашивали. «Поэтому и отучиться нигде вы не успели», — задумчиво кивнул я. «Нет, конечно», — усмехнулась она. «Потом муж захотел детей, но у него уже не вышло их. В общем, даже врачи не помогли. Постепенно я начала помогать ему с его делами. Он владел финансовой магией. Уговорила стать попечителем клиники, чтобы быть поближе к медицине. А потом он умер, и все его дела достались мне. Детей-то нет». «Печальная история», — серьезно сказал я. «Обычная», — отмахнулась Маргарита Александровна. «Просто всегда было интересно, как бы сложилось, если бы я все-таки пошла учиться медицине. Стала бы медсестрой. Не стала бы, конечно, такой богатой, но, возможно, была бы счастлива. Но теперь вся надежда на счастье — это вы». «Нельзя быть счастливым за счет другого человека», — отозвался я. «Тем более насильно». «Насильно я и не навязываюсь», — улыбнулась Фетисова. «Но от судьбы никуда не денешься. А мы связаны судьбой, Константин». Я решил не вдаваться в подробности, тем более что и так много времени потратил на эти разговоры. Попрощался и направился к другим пациентам. Соколов сидел напротив заместителя главного врача, Птицына Георгия Семеновича, закинув нога на ногу. Начальник был абсолютно не рад видеть Соколова. Скорее всего, после той ситуации он вовсе надеялся, что больше вообще не увидит Соколова. Напрасно. «Я не понимаю, зачем вы вообще собираетесь влезть в этот квиз?» — спросил Птицын у Романа. «Это просто соревнование внутри клиники. Традиция. Никаких преимуществ или суперпризов выигравший не получает. Это вам не какие-то соревнования всего города». Соколову вполне понятно удивление заместителя главного врача, но сам он относился к этому квизу по-другому. Если именно Боткина отобрали для участия, значит, возлагают на него надежды. И если Константин не просто проиграет, а опозорится, это ударит по его репутации. Ольга Петровна отказалась распространять дальше слухи, но все-таки какое-то время они фигурировали. Одно наслоится на другое, и вот уже Боткин не кажется таким идеальным кандидатом на должность терапевта. А тут появляется Соколов, законченный интернатурой, шикарными рекомендациями и обаятельной улыбкой. Как только он добьется места заведующего, обязательно уволит Ольгу Петровну. Достало уже сил нет. Постоянно намекает на встречи, приходится выкручиваться. Соколов в своей клинике в принципе не появляется, но, по легенде, каждый день там дежурит. Главное, чтобы она не узнала, что это за клиника, а то ведь придет навестить, а Романа там и нет. Если это просто соревнования внутри клиники, то и подтасовать их не должно быть проблематичным, резонно отметил Соколов. Верно? Ну да, признал Георгий Семенович. Если клиники выделят деньги на новые реактивы, то Боткин не займет первого места. Вот это уже правильный разговор. Клиники выделят деньги на новый компьютер в кабинете заместителя, если Боткин займет самое последнее место, ухмыльнувшись, ответил Роман. Можете это устроить? Закончив с пациентами, я направился в ординаторскую. Успел только налить себе чай, как прибежал Зубов с круглыми глазами. Вслед за ним в ординаторскую влетел и Терентьев. «Пришел результат!» — чуть ли не хором объявили они. «Ну так и что там?» — заинтересованно спросил я. «Мы не смотрели», — признался Зубов. «Страшно же!» Терентьев активно закивал. Забавные они, как будто личный анализ открывать боятся. Я забрал у наставника телефон и решительно открыл файл, принялся изучать результат. «Ну, что там?» — не выдержал долгой паузы Терентьев. «Вероятность родства 99,99», — объявил я. Я был прав. «Инга Вениаминовна — химера». «Ура!» — завопил Терентьев. «Ее дочь не подменили! Ей получится сделать операцию! Мир спасен!» «Поверить в это не могу», — удивленно покачал головой Зубов. «До последнего момента не думал, что такое вообще возможно. Константин, как вы до этого додумались?» «Случайно», — пожал я плечами. «Теперь надо самой женщине сказать, она же переживает». «Вот вместе и пойдем», — решительно ответил наставник. «И я с вами», — подмазался Терентьев. «Я тоже участвовал». Его участие во всей этой истории было весьма условным, но спорить с ним мы не стали. В такой процессии и направились во вторую палату. Женщина выглядела, мягко говоря, удивленной от такой процессии. «Инга Вениаминовна, дочь ваша», — объявил я. «Просто вы родились с очень редкой особенностью, врожденный химеризм. Проще говоря, в вашем организме сразу два ДНК». «Для теста вы сдавали слюну, поэтому тест показал отрицательный результат», — добавил Зубов. «А мы сделали повторный, с вашей кровью. И вот результат». Он продемонстрировал свой телефон с открытым файлом. Растерянная Инга Вениаминовна уставилась в результат. «Так, значит, мне разрешат делать операцию?» — с надеждой спросила она. «Разрешат», — важно кивнул Терентьев. «И ваша дочка тоже станет здоровой». «Спасибо вам!» — Инга Вениаминовна от эмоций прижала к груди телефон Зубова. «Я же уже и не знала, что думать. Было очень страшно. Спасибо!» Ради таких моментов точно стоило работать врачом. Мы кивнули ей, затем Зубов осторожно вернул назад свой телефон, и мы покинули палату. «Спасибо еще раз за помощь, Константин», — сказал мне Зубов. «Если вы закончили на сегодня, то можете идти домой». Отлично, получится уйти пораньше и попасть в храм великого ткача. Однако планам сбыться было не суждено. «Константин Алексеевич», — окликнула меня Ольга Петровна, — «можно вас на минутку? Это срочно». «Что случилось?» — подошел я к ней. «В общем, пришли еще анализы вашей пациентки Фетисовой», — торопливо проговорила медсестра. «Часть анализов обязательно берется при поступлении в клинику, и делаются они дольше остальных. И вот готовы результаты». «И?» — поторопил я медсестру. «У госпожи Фетисовой...» Она сделала паузу и выдохнула. «ВИЧ».